Глава 3. Внимание всех путешественников! Обязательно прочтите это, прежде чем еще раз обращаться к нелегалам. Мы объявляем им войну. Мы заявляем, что предпримем все усилия по блокированию подпольных хроносайтов. Их владельцы подвергнутся преследованию, вплоть до физической ликвидации. Путешественники, пользующиеся их услугами, ставят сами себя вне закона, со всеми вытекающими. Немезида 2. Сообщение на форуме «Перекресток времен» в теме «Ретродром». Придуркам из Немезиды 2. С каких пор недоноски вроде вас определяют, что есть закон, и решают, кто находится вне его? Мы принимаем вызов. Хрен вы нас достанете. Мелко плавали, жопу видно. А вот за угрозы в адрес честных путешественников придется ответить. И наш ответ не заставит себя ждать. С вами будет то же самое, что с первой Немезидой. Ретродром. Ответ на сообщение Немезида 2 в теме «Ретродром». «Странное дело», — подумал Покс. Похоже, разворачивается новое противостояние между борцами за чистоту прошлого, и каждый считает, что именно он прав. Еще недавно я полагал, что достаточно удалить с просторов доступных нам временных зон Рейва и ему подобных, и вопрос будет решен. Агиляр доказал мне, что я, спасая отдельно взятого мальчика, точнее отдельно взятый временной эпизод, ковырнул в прошлое глубже, чем Рейв. Один вариант. Если парень, умерший бездетным в 23, умрет в 12. Другой. Если он доживет до 100 с лишним лет, а его ближайшим потомством можно будет заселить пару деревень. Теперь я, по сути, стал зачинщиком настоящего крестового похода. Тысячи путешественников, и среди них Лия, отправились в прошлое, чтобы изгнать оттуда других путешественников. А полем битвы стали сознания людей, не подозревающих ни о существовании враждующих сторон, ни о начале самой войны. Да только новые крестоносцы достаточно быстро обнаружили, что война уже давно начата. Вэл, Жардан, Ленорн и их сподвижники заняты этим уже долгие годы. Они немногочисленны, но успели приобрести колоссальный опыт путешествий, ведь они начали раньше всех. А их знания – это знания создателей ретроскопа. Они даже нашли способ психодирования неугодных им людей, при котором дальнейшие путешествия становятся невозможны. Меня они вывели из строя на неделю, но я подозреваю, что будь у меня сопротивляемость пониже, я вышел бы из игры надолго, если не навсегда. Стейбус обхватил руками голову и задумался. Он был дома и только что проводил специалистов, установивших в его жилище усовершенствованную систему внешней защиты и внутреннего контроля, подчиненную отдельному Иеру, независимому от его домашнего. Незваных гостей у себя дома Покс больше не хотел видеть. Лия многое рассказала ему, в том числе и о псикодировании по-линоровски. «Вэлл изобрел способ отслеживать входящие временные каналы», — говорила она. «И они могут определить местонахождение любого путешественника, которого засекли в прошлом». «Знаю, сам пользовался», — подумал Стейбус. «Но выходит, что я изобрел велосипед. Похожими приемами пользуется полиция, отслеживая нелегалов-проводников. И теперь понятно, кто им передал технологию». Но полиция никогда не занималась самими путешественниками, да и нелегалов преследовала только за незаконное предпринимательство, мошенничество, нарушение закона о пси-рекламе и за создание неподконтрольных СБИС-ресурсов в глобале. «Потом к провинившемуся является посланец», — продолжала рассказывать Лия, — «и ставит кодировку. Причем обычно они используют спецтехнику. Делается это или непосредственно, или дистанционно, при помощи пси-связи. после установления контакта с путешественником в том же глобале. Человека предупреждают, что вход в прошлое ему запрещен на год, на два или навсегда. Нарушение запрета кончается печально, поскольку срабатывание кода означает блокирование или ненормальную работу информационных цепей, связывающих левое и правое полушария, а также лобные доли головного мозга. «Меня Ленорн ни о чем не предупреждал», — заметил Стейбус, — «и никакую технику не использовал». «Значит, он переоценил свои силы. Или, скорее, недооценил вас. Нет, неверно. Сенситивы, имплантеры, да и любые более-менее опытные путешественники могут снимать кодировку полностью или частично, используя виртуальные копии собственного сознания, сохраненные в архивах. Конечно, это ненадежно, однако некоторым удается восстановить первоначальную свободу доступа в прошлое. Кодировщиками заправляет Ленорн, и раз он явился к вам лично, это означает, что они не надеялись вывести вас из строя надолго. А его молчание объясняется просто. Возможно, он не имел ничего против несчастного случая, жертвой которого вы могли бы стать. А что конкретно мне угрожало? Ваше сознание могло прибыть в прошлое по кусочкам, причем в разные эпохи к разным агентам. Вы бы подвергли серьезному риску никогда не собрать его воедино. И превратился в пациента психиатрической клиники, представляющего себя то Наполеоном, то Юлием Цезарем, подумал Покс. Он сам не заметил, как повторил эту мысль вслух. «Это болезнь всех естественных путешественников», — подтвердила Лия. «Тех, кто может перемещать свою личность во времени без помощи ретроскопа, но еще не овладел методом на сознательном уровне, или просто ничего не знает о нем». «Много их?» «Не так мало, как кажется. Примерно 1 на 50 000». Но людей, изредка способных к спонтанным кратковременным путешествиям, гораздо больше. Иногда достаточно напряженно и в течение долгого времени думать о давно умершем человеке для того, чтобы вступить с ним в кратковременный контакт в прошлом. А еще многим знакомо странное чувство. В жизни человека происходит некое событие, и он вспоминает, что когда-то видел произошедшее во сне. «Ты опять говоришь о путешествиях в будущее?» «Да», — согласилась Лия. «Перемещение сознания по собственной жизненной линии вообще есть естественный процесс. Это намного проще, чем подселение к агенту. Но перемещений в прошлое человек почти не замечает, принимая за обычные воспоминания. Исключение составляют воспоминания некоторых людей о столь раннем детстве, что они просто не могут быть объяснены рационально. Перемещение в будущее, инициатором которых обычно является подсознание, наше сознание склонно игнорировать, поскольку не в состоянии отличить действительные события от фантазий или снов. Человек их просто забывает. Настоящие спонтанные путешествия в другие сознания и другие эпохи случаются реже. Иногда они чреваты нежелательными последствиями, вроде сдвигов психики или частичного блокирования памяти, отягощенной необъяснимыми и противоречащими личному опыту человека воспоминаниями. Меценат, отойдя от дел, занялся изучением проблемы вплотную. Оказалось, что до него тему никто толком не разрабатывал. Он посвятил ей свой труд «Сознание в потоке времени», размещенное в глобале. К сожалению, никто не обратил на его работу серьезного внимания. Меценат даже пытался лечить психических больных с помощью ретроскопа. Он утверждает, что минимум 1 из 5 пациентов, страдающих манией величия или раздвоением личности, является человеком-ретроскопом, потерявшимся в прошлом и принимающим личность агента за собственную. На этой почве и произошел первый конфликт с Ленорном. Почти все закодированные им не принимали запрет всерьез, поскольку внешне кодировка себя никак не проявляет. Рано или поздно они включали ретроскоп с самыми печальными последствиями. А на Земле были люди-ретроскопы? Считается, что были, и немало. По крайней мере, экстрасенсов на Земле было не меньше, чем сейчас сенситивов на Алитее или любой другой планете Империи. Дальше Лия рассказала следующее. Не имея достаточного числа надежных последователей, Вэл, Жардан и Ленорн приступили к вербовке союзников в прошлом. Стейбуса пробирала дрожь при мысли, на что замахнулись бывшие коллеги Дендайма, но он не мог не восхищаться ими. Во-первых, предстояло вступить в контакт с людьми совершенно чуждых культур. Тот факт, что алитейцы являлись далекими потомками землян, помогало мало, если вообще помогало. Во-вторых, требовалось заставить избранных землян поверить, что их еще не родившиеся праправнуки живут и действуют с ними рядом. Более того, внутри них. Прийти к ним и сказать: «Здравствуйте, мы те, кто родится через тысячи лет. Мы смутные, чуждые вам мысли, иногда рождающиеся в вашей голове. Мы нелепые желания, обычно вам не свойственные. Мы – навязчивые мелодии, крутящиеся час за часом в вашем мозгу. Мы – сладострастные фантазии. Мы – невнятные голоса, которые вдруг начинают звучать совершенно отчетливо в некоторые моменты вашей жизни. Вы всегда можете узнать нас по этим признакам. Мы не желаем вам зла. Мы всего лишь пользуемся вашими телами и органами чувств, чтобы наслаждаться чужой жизнью, чужой радостью, чужой любовью. Мы не желаем вам зла, но несем с собой неистребимое зло, а иногда и убиваем. Вам от нас не избавиться. Правда, иногда мы помогаем вам. В отдельных случаях можем даже спасти от верной смерти, предупредив об опасности за секунду до вашей гибели. А некоторые из нас способны сотворить настоящее чудо, исцелив от неизлечимой болезни. Но неизвестно, что хуже – наше злое вмешательство или же доброе, поскольку то и другое разрушает храм времени и основу основ мироздания. Тонкие невидимые цепочки причинно-следственных связей. Мы можем внушать вам пошлые мысли или помогать раз за разом выигрывать в казино. Можем указать место с зарытым кладом или помочь сделать научное открытие. Ведь в наше время каждый ребенок знает больше, чем ваши мудрецы. В прошлом мы всемогущие, всезнающие и вездесущие, как сам Господь Бог. Но мы вынуждены обратиться к вам за помощью, дабы избежать глобальной хронокатастрофы, которую сами же и готовим. Попробуйте объяснить все это жителям Месопотамии времен Авраама или древним римлянам. Жардан предложил простейший способ – использовать религию. Вера в сверхъестественное существовала всегда, у всех народов. Религии тоже существовали всегда. С их помощью можно объяснить что угодно, не вдаваясь в суть проблемы, да еще подкрепить свои утверждения авторитетом Всевышнего. Какая в сущности разница? С кем будет контактировать избранник? С путешественником во времени, ангелом, инопланетянами, безликим эгрегором или своим высшим внутренним «я»? Главное, он почти наверняка клюнет и начнет делать то, что от него требуется. Метод Жардана был признан остальными членами Триумвирата крайне аморальным, но в то же время очень эффективным и подходящим для любой эпохи и для любых агентов. Следовательно, приемлемым. Ученые считали, что если не прекратить массовое вторжение в прошлое, то хронокатастрофы в настоящем не миновать. А значит, цель оправдывает средства. Во все времена на Земле жило достаточное число экстрасенсов и обычных людей, чье сознание не вступало в контакт с сознаниями путешественников, так называемых инертов. Эти люди отличались либо безукоризненной мысленной и эмоциональной дисциплиной, либо крайней степенью тупости. Однако обе крайности превращали их психику в бастион, недоступный для любых посягательств. Примитивы Вэлла, Ленорна и Жардана не интересовали. оставались экстрасенсы, уязвимым местом которых обычно было тщеславие, возросшее на ниве собственных сверхспособностей.